Глава 29. Погребение молодой красивой актрисы, супруги богатого человека, вызвало ажитированный интерес прессы и любителей телесериалов. Чтобы добраться до входа на погост, мне пришлось пробираться сквозь толпу людей с фотоаппаратами, безостановочно бормоча: «Простите, разрешите пройти». Дорогу мне освобождали неохотно, несколько раз ткнули кулаком в спину, и я чуть было не потерял свои очки. Наконец мне удалось достичь ограждения, и я увидел около ряда полицейских Макса, одетого в черный костюм. «Это наш человек, пропустите», — скомандовал он. Я очутился на просторной площади, которую пересекали немногочисленные люди в черной одежде с букетами в руках, и перевел дух. «Внимательно смотришь вокруг, особое внимание обращаешь на мужчин без спутниц», — отрывисто произнес Воронов. «Ищем любовника Ореховой. Одновременно изучаем толпу, делаем снимки. Фотоаппарат где?» Я потрогал очки. «На лице. Классная штука», — одобрил Макс. «У нас таких нет». Я снял оправу. «Вы бюджетники, а я сам себе хозяин. Могу тратить деньги на оснащение, не отправляя заявку по инстанциям. Замечательная вещь. Срабатывает от прикосновения к правой дужке. Снимки перекачиваются в компьютер. Я заплатил немалую сумму за снаряжение, но оно того стоит. Если на человека, в особенности на похоронах, навести камеру, тот, скорее всего, отвернется, а мужчина в очках никого не смутит, не насторожит и не удивит». «И после этого ты говоришь, что не любишь интернет?» — хмыкнул Воронов. «Мне не нравятся озлобленные, завистливые люди, которые день и ночь напролет проводят в сети, вываливая грязь на всех подряд», — возразил я. «Такое ощущение, что у них дома отсутствует канализация, вот они и используют интернет как унитаз». У Макса затрезвонил телефон. Воронов достал трубку, глянул на дисплей и, едва поднеся мобильник к уху, сказал: «Уже иду». «Мужчина!» — крикнули из толпы. Мы с Максом машинально обернулись. «Да-да, вы!» — продолжала женщина, стоявшая у решеток ограждения. — «Пожалуйста, подойдите. У меня для вас важное сообщение. Вы же полицейские начальники?» — «Ваня, узнай, что ей надо», — попросил Макс. — «Меня шеф вызывает». Я посмотрел вслед ушедшему другу, затем приблизился к даме. Она была в черной куртке, больших солнечных очках и бейсболке, козырек которой полностью закрывал ее лоб и брови. — «Скажите», — начала незнакомка. «Почему нам не разрешают войти на кладбище?» — заорали из толпы. «Мы пришли проститься с любимой актрисой. А мы пресса!» — завопили слева. Один из полицейских поднял рупор. «Граждане, официальное прощание начнется через час. Сейчас вход исключительно для родных и друзей покойной. Они желают побыть у гроба без посторонних. Имейте совесть, не скандальте, всех впустят». «Что вы хотите?» — спросил я у женщины. «Вы же полицейский начальник, да?» — зашептала она. «Видела, как перед вами ограничители раздвинули. Мне очень надо пройти в ритуальный зал». «Обязательно туда попадете чуть позднее», — мягко ответил я. «Пропустите меня сейчас, пожалуйста», — начала упрашивать меня незнакомка. «Боюсь, ничем не смогу вам помочь», — отказал я. «Подумайте о близких Ореховой. Они имеют право спокойно попрощаться с ней. Не волнуйтесь, вы непременно проводите актрису в последний путь». «Толпу погонят мимо гроба», — не успокоилась дама, — «не разрешат подойти близко. А мне необходимо ее поцеловать и сказать Нинуле напоследок о своей любви». Я начал потихоньку отступать от заграждения. Незнакомка поняла, что я замыслил побег, и схватила меня за руку. «Я не просто фанатка, я сестра Нины». «У Ореховой нет кровных родственников», — возразил я. «Она была единственным ребенком у матери». «Смотрите», — воскликнула дама и быстро сняла очки и бейсболку. На короткое мгновение я испытал шок. Передо мной стояла покойная актриса. «Теперь поверили?» — спросила молодая женщина, также быстро возвращая на прежнее место очки с кепкой. «По какой причине, по-вашему, я нацепила на себя все это? Не хочу народ пугать. Дураки увидят меня и заорут. Орехова воскресла!» Я повернулся к полицейским, перекрывшим вход. «Пропустите эту женщину!» «Огромное спасибо!» — прошептала сестра Ореховой. «Буду вам всю жизнь благодарна. Где ритуальный зал?» «В здании с колоннами. Я как раз собирался туда. Пойдемте вместе». Родственница Нины сложила молитвы на ладони. «Проводите меня? Отлично. А то я очень нервничаю. Давайте познакомимся. Соня Киркина. Иван Павлович, представился я, не вспомнив, откуда знаю это имя. Похоже, вы из тех, кто принимает решения, сказала Соня. Следователь, да? Занимаетесь делом о самоубийстве Нины? Не в форме ходите, а в костюме, значит, начальник. Я постарался избежать ответа на вопрос. Осторожно, тут лужа. Почему в биографии Ореховой отсутствует упоминание о сестре? Спутница взяла меня под руку. Иван Павлович, простите великодушно, но я соврала. У нас с Ниной нет общей крови. Я председатель ее фан-клуба. Софья Киркина, пробормотал я. Вот почему ваше имя показалось мне знакомым. Я бродил по сайту Нины и видел его там. Вы необыкновенно похожи. Шутка природы, грустно произнесла собеседница. Я не москвичка, родилась в Казани, работала в техникуме экономики и менеджмента, секретарем на кафедре бухучета, вела скучную жизнь. Работа, дом, работа. Семьи не имела. Все мои коллеги — женщины. Где познакомиться с хорошим парнем? Одно время я ходила в клубы на тематические вечера, но там нормальные мужики не попадались. Пригласят потанцевать, угостят коктейлем и предлагают. «Пошли в мою машину, устроимся там». «Нет уж, увольте, это не по мне, я хочу замуж, а не мимолетного секса на заднем сиденье». От тоски я даже сбегала на мероприятие «Быстрое знакомство». Кошмар! Пришла толпа разновозрастных, вполне симпатичных теток и пять ужасных, животастых, вонючих мужиков. И я тут же удрала, как только увидела, из кого выбирать придется. Потом вдруг со мной стали здороваться на улицах незнакомые люди. А однажды в магазине какая-то женщина буквально на шею кинулась. «Ниночка, вы у нас в Казани, вот счастье! Что вы снимаете?» Я стою дура-дурой, моргаю, ничего не понимаю. А тетка вдруг ахнула. «Ой, вы не Орехова! Я спутала вас с актрисой, вы похожи на нее, как близнец. Если прическу измените, один в один будете». Посмотрите сериал «Счастье семьи Петровых», где Орехова играет. Вам надо ехать в Москву на киностудию и предложить себя в качестве дублерши. Актрисы часто капризничают. Забузит Орехова, а тут вы. Не упускайте шанса. Я телемылом никогда не увлекалась. Считала его низкопробным продуктом, но посмотреть на своего двойника захотелось. Включила фильм, попала на какую-то серию, далеко не первую, увлеклась. И пошло-поехало. Сначала весь первый сезон скачала, потом второй. Уставлюсь вечером в экран и думаю, может, та тетка права, надо рулить в Москву. Ну и в конце концов бросила работу в техникуме, унеслась в столицу. Киркина поправила бейсболку. В кино сниматься меня не взяли. Вторая Орехова была без надобности, но я осталась здесь. Продала свою трешку в Казани, купила жилье в Подмосковье, стала верной поклонницей Нины, организовала ее фанатский клуб, группы почитателей в соцсетях, веду официальный сайт, устраиваю конкурсы двойников Ореховой. Правда, сама в соревнованиях не участвую. Это нечестно, ведь я обязательно первое место займу. Фанаты с помощью грима похожести с кумиром добиваются, а я от природы такая. С Ниной мы познакомились, общались. Она очень милая, незаносчивая. Писала для фан-клуба обращения, я их на стартовой странице нашего сайта публиковала. Извините, что солгала, назвалась ее сестрой, но иначе бы пришлось идти в толпе чужих людей, мне же хочется Нину в последний раз поцеловать. Это мое право, я ее очень-очень люблю. Почему она с собой покончила? Причина суицида выясняется, — отделался я дежурной фразой. Вы, наверное, знаете кое-что о личной жизни звезды? Подробности, которые не попали в прессу. Софья поправила очки. А то! Все прям попадали, когда узнали, что Ниночка — жена Сухорукова. А я правду давно вычислила. Хотите, расскажу как? Я кивнул. Мы как раз остановились у входа в ритуальный зал. Я очень внимательна и аккуратна. Нинуша такая же была. По расписанию жила. Никогда никуда не опаздывала. И вдруг пару раз приехала на съемки не к 9 утра, а к 10. Я от ее гримерши Ларисы про это узнала. Понимаете, мне для сайта и фан-клуба новости нужны, свежие фото, поэтому я дружу со всеми киношниками. Не гнушаюсь им помогать. Могу в магазин сбегать, суп дома сварить и в бидоне на продажу принести. В общем, я старалась поближе к Нине держаться. Один раз Орехова мимо меня прошла, как всегда, «Здрасте», кинула, вошла в гримваген, а я гляжу, из ее кармана бумажка выпала, на земле валяется. Подобрала ее и хотела отдать охраннику, чтобы тот Ниночке передал. Вдруг там что нужное, но поняла. Это квитанция из магазина «Медовый месяц», а в ней написано «Глажка свадебного платья, изготовитель Ланвен, Франция», и дата указана, когда работу забирать. В нужный день я неподалеку от салона спряталась. Смотрю, выносят здоровенный кофр и в шикарный «Мерседес» кладут. У каждой машины номер есть. Узнать, кто хозяин тачки, пустяком оказалось. «Вы прямо детектив», — восхитился я. Киркина расправила розы в букете. Новость о свадьбе могла интернет взорвать, но я тайну сохранила. «Думаете, сейчас выложу вам все, что про личную жизнь Ниночки знаю? Нет, не надейтесь даже. Я не стану после смерти Орехова ее секреты перед всеми, как говядину на рынке, выкладывать».